Глава 18. Договорившись о беседе с Эйми Фокс, Дженна прихватила из участка помощника Уолтерса и поехала на Скул-Роуд. Двое больших специалистов своего дела и один очень способный помощник шерифа прочешут лес Стентон, проверят, насколько все-таки хитро убийца заметал следы. Она же тем временем опросит друзей жертвы и точнее установит цепочку событий. Когда в памяти мелькнул образ истерзанного тела Фелисити Паркер, Дженна резко втянула воздух. «Надо схватить этого типа». «Это уж точно!» — Уолтер смахнул рукой в сторону лобового стекла. «Здесь налево. Фоксы живут в доме с каменной стеной». Дженна нашла дом, припарковалась у тротуара, и тут заметила, как в их сторону идет девушка лет 16. Она уткнулась в экран телефона, в ушах наушники. Внешнего мира для нее как будто не существовало. Она не заметила патрульной машины и сразу свернула на дорожку у дома Фоксов. Некоторое время Дженна смотрела ей вслед, потом произнесла: «Ты заметил, как с появлением сотовых детишки перестали общаться вживую? Так ведь и разговаривать разучатся». Она открыла дверь и вылезла из салона. «У меня внуки точно такие же». Уолтерс не спеша пошел рядом с ней. «Приедут в гости, а я только их макушки и вижу». Девушка вошла в дом, на порог которого вышла женщина. Дженна улыбнулась, чтобы успокоить ее. «Миссис Фокс, я шериф Алтон, а это помощник Уолтерс. Можно нам войти и поговорить с Эйми?» «В чем дело? Я помню, вы сказали, что это просто рутинный опрос, но чем Эйми может вам помочь?» «Я опрашиваю друзей Фелисити Паркер в связи с несчастным случаем, который произошел вчера утром». Дженна достала блокнот. «Эйми в списке, и у нее может быть ценная информация». «Ну что ж, вы можете убить двух зайцев одним выстрелом». Миссис Фокс посторонилась, пропуская их в дом. «Только что пришла Кейт. Кейт Брайт. Она тоже подруга Фелисити». «А у вас нет номера телефона ее родителей? Прежде чем с ней говорить, мне потребуется их разрешение». Дженна огляделась. В этой части города жили состоятельные люди. Дома располагались посреди обширных, ухоженных садов, не то что на ранчо. Все-таки работа в университете и клинике имела свои преимущества. «Да, конечно». Миссис Фокс достала из кармана телефон и, найдя в нем нужный номер, продиктовала его Дженне. Получив необходимое одобрение, при условии, что миссис Фокс будет присутствовать, Дженна проследовала за хозяйкой в гостиную. Там она, раскрыв рот, уставилась на внушительную коллекцию ружей времен Гражданской войны и прочих ценных предметов, развешанных на стене. «Удивительное собрание!» «Да, муж на аукционах целое состояние тратит». Миссис Фокс устроилась между девочками, сидевшими на краешке дивана. «Уберите-ка телефоны. Шериф Алтон хочет с вами поговорить». Она похлопала по коленке девочку с рыжевато-каштановыми волосами. «Это моя Эйми». Оставив помощника Уолтерса у двери, Дженна опустилась в мягкое кожаное кресло напротив и улыбнулась девочкам. Обе носили одинаковую одежду. Короткие юбочки, футболки и ковбойские сапожки. Макияж удивил Дженну. С ним девочки выглядели старше своих лет. В памяти эхом раздались слова Лаки о том, что к нему тянет молоденьких. Перебирая в уме добытые Кейном сведения, она решила разговорить девочек по-хорошему, а не вываливать на них известие о смерти Фелисити. «Расскажите, как у вас с Фелисити обычно проходит неделя на летних каникулах?» «Зависит от того, идет ли в городе Родео», — широко улыбнулась Эйми. «Иногда мы катаемся по городу, вдруг кого из наездников хотя бы мельком увидим. В этом году идем на танцы». «У тебя машина есть?» — спросила Дженна, записывая в блокноте. «Да, папа подарил на днюху». Эйми поправила волосы и зевнула. «Права я получила». Отвечать на вопросы ей было скучно, и она теребила в руках сотовый. «Чем еще занимаетесь? Куда ездите? С кем общаетесь?» «Там и везде бываем. Иногда в библиотеке или в кафе у тетушки Бетти. Но вчера думали зависнуть в компьютерном магазине. Там продают игры, компы, мобильники, ну, всякие другие гаджеты. У них еще Wi-Fi бесплатный». Кейт Брайт тоже широко улыбнулась. «Парень за прилавком натурально задрот. Но если ты с ним по-хорошему, он помогает с играми». У Дженны зашевелились волосы на шее. «Что значит по-хорошему?» «И как он помогает вам с играми?» «О, мы носим ему обед и всякое такое», — вздохнула Эйми. «А не то он выгоняет нас и закрывает лавку». «Он дарит вам игры?» «Да не, что за глупость?» Кейт хихикнула и посмотрела на нее, как на дурочку. «Мы скачиваем их на смартфоны?» «Вы как моя мама. Она даже сообщения отправлять не умеет. В интернете игрухи бесплатные. Просто Лайонел почти во всех умеет читить и показывает, как быстрее прокачаться». «Фамилию Лайонела знаете?» «Вроде бы Провайн». Эйми потеребила край подушки. «Почему вы спрашиваете про Фелисити? С ней что-нибудь случилось?» «Боюсь, с ней вчера произошел серьезный несчастный случай». «Что еще за несчастный случай?» — подалась вперед Эйми. «Ее кто-то обидел?» Дженна вздохнула. «Пока я не могу разглашать деталей, но должна попросить вас быть осторожными и не ходить поодиночке. Держитесь подальше от леса. Там небезопасно». «Ужас!» — Эйми взглянула на подружку. «Пойдем проведаем ее». «Нет, дома ее нет». Дженна мельком глянула на миссис Фокс. «Как появится возможность, я все объясню твоей маме. А теперь расскажите все, что можете. Когда последний раз видели Фелисити?» «В воскресенье. На службе в церкви. Но вчера еще до завтрака мы с ней созванивались». Эйми посмотрела Дженни в глаза. «Она обещала зайти ко мне в 9. Мы хотели сгонять в город. Лайонел всем прислал бонусные карты на новую игру, и я подумала, что Фелисити увлеклась, вот и не пришла. Она же помешана на играх, так что я почти не удивилась». «Да мы все помешаны. Мне даже иногда прикольнее поиграть, чем с моим парнем пойти гулять». Она пожала плечами. «Я, конечно, звонила Фелисити и сообщение оставила, но она так и не ответила», — со вздохом сказала Эйми. «Еще и Лайонел магазин часа на два закрыл. Нам пришлось торчать в кафе у тетушки Бетти». «Мне этого ни за что не понять», — сокрушенно подумала Дженна. Она моргнула и записала все, что сумела запомнить из старобарщины, которую наговорила ей девушка. «Ладно, значит, эти самые бонусные карты — способ поскорее поднять уровень в игре? Боюсь, я сама поиграть так и не успела». «Да, и они как золото. Их можно получить в награду за выполнение заданий или миссий, а еще повторками можно делиться или меняться». Эйми тяжело вздохнула. «Я знаю, старикам этого не понять, но молодежь сегодня играет и общается в онлайне». Дженна перевела взгляд на миссис Фокс. Та с пониманием посмотрела на нее в ответ, а потом вернулась к девчонкам. «Ну так и где вы вчера были около 9 часов?» «Я забрала Кейт, и мы поехали в город». Эйми пожевала нижнюю губу. «Почти весь день проторчали в компьютерном магазине с Чедом и Лукасом, но я их не подвозила. Они постоянно ездят на автобусе, который уезжает в город в 7:30. Папе не нравится, когда я мальчиков катаю». «Можно мне их полные имена?» «Да, Лукас Саммервилл и Чедвик Джонсон». Кейт намотала на палец светлый локон. «Вы с кем-нибудь, кроме них и Лайнелла, еще говорили? Или, может, встретили кого-то по пути?» «На светофоре говорили с мистером Роджерсом. Он переходил дорогу прямо перед нами, и я его окликнула». Кейт обнажила в улыбке ровные белые зубы. «Он из новых учителей, которые в этом году в школу пришли». Дженна перевернула страницу блокнота. «И о чем вы говорили?» «Так ни о чем особенном. Быстро загорелся зеленый свет. Мистер Роджерс искал собаку и шел домой. Носился по лесу, наверное. Он был весь потный, и у него на липучках, на кроссах остались травинки и цветы». Кейт хихикнула. «Он так бежал, так спешил, а они за ним по земле волочились». При упоминании лесных цветов у Дженны зашевелились волосы на затылке. Это были очень важные совпадения во времени и деталях. «Он живет где-то поблизости?» — спросила Дженна у миссис Фокс. «А, да, они с супругой поселились в дальнем конце Стэнтон-Роуд. В доме номер 206, кажется». Миссис Фокс поправила золотисто-каштановые волосы и поинтересовалась. «Это все из-за парня Фелисити? Дерека Смита? Он слишком взрослый для нее. Ума не приложу, как родители разрешили ей встречаться с мальчиком на 3 года старше». Дженна выпрямилась и пристально посмотрела на Эйми. «Я слышала, они расстались». «Это все из-за Лаки Брикса!» — хихикнула Кейт. «Фелисити считает его крутым и хочет потанцевать с ним в пятницу. Дерек из-за этого психанул и надулся. Вот дурачок! Как будто Лаки Брикс западет на Фелисити. Все же знают, что ему нравятся блондинки». «Откуда вы знаете Лаки Брикса?» Дженна по очереди посмотрела на девочек. «Кто его не знает?» — улыбнулась Эйми. «Он же родом отсюда. У его семьи тут раньше. Лаки — звезда. Его все любят. Ждем не дождемся посмотреть на него в седле в субботу». Глаза у Кейт возбужденно заблестели. «Жаль, за ним в тур нельзя поехать. Вот 18 исполнится, и сорвусь». «И я». Эйми показала экран телефона. «У меня его фотка на рабочем столе. Он такой горячий». «Ясно». «Можете забыть об этом молодом человеке, юная леди», — покраснев от злости, велела дочери миссис Фокс и обронила в сторону Дженны. Обычно она так не откровенничает. «Я слышала, с подростками непросто приходится». Дженна присмотрелась к ее испуганному лицу. «Возможно, к тому времени Эйми поступит в колледж, а Лаки Брикс останется в далеких воспоминаниях». «Живу надеждой на это», — миссис Фокс покашляла и спросила. «У вас все?» Дженна улыбнулась. «Если вы не против, я бы хотела получить письменные показания Эйми и Кейт по горячим следам. Тогда вам не придется приходить в участок. Вам надо будет их завизировать, а иначе это будет свидетельство, основанное на слухах». «Да, разумеется. У меня есть парочка блокнотов. Пусть девочки в них все и запишут». Миссис Фокс встала и сходила за письменными принадлежностями. «Что им нужно рассказать?» «Своими словами», — подсказала Дженна Эйми и Кейт, «в котором часу встретили мистера Роджерса. Во что он был одет? Все, что вспомните из разговора с ним, как он выглядел. Потом укажите свое имя печатными буквами и распишитесь». Дженна подождала, пока девочки запишут свои показания, потом забрала у них листы и встала. «Благодарю за содействие». Она направилась к двери, а миссис Фокс вышла за ней следом. «С Фелисити что-то случилось?» Она так и буравила Дженну взглядом. «Судя по вашим вопросам, все серьезно. Боюсь, детали я разглашать не могу, но вы с дочери глаз не спускайте. Одна пусть не гуляет. И матери Кейт передайте то же самое», — ответила Дженна и настоятельно посоветовала. «Если увидите поблизости незнакомцев или что-то подозрительное, звоните, пожалуйста, мне». Она достала из кармана визитку и протянула ее женщине. «Через день-другой я выступлю с подробностями перед камерами». «Спасибо. Сегодня я дочь никуда не отпущу». С этими словами миссис Фокс вернулась в дом. Дженна следом за Уолтерсом прошла к машине, села за руль и обернулась к помощнику. «Как только приедем в участок, начинай проверять журнал звонков жертвы. У нас письменное разрешение ее родителей». «Да, мэм». Потом она достала блокнот и перечитала записанные в нем показания, добавляя комментарии, убедиться, что ничего не забыла. По итогам опроса появилось еще двое подозреваемых — Роджерс и Провайн. Но и ковбои с парнем убитой тоже в списке остались. Они, конечно, охотно давали показания, однако это еще ни о чем не говорит. Просто они знают, что изобличающих улик нет. Дженна снова перечитала показания, постукивая ручкой по нижней губе. Она так и не выяснила, чем занималась Фелисити с момента, как покинула дом. Кто-то должен был видеть, как она идет по Стентон-Роуд. Она вышла из дома в то время, когда люди в ее районе уходят на работу. Сделав пометку обзвонить местных, Дженна глянула на часы. Нашел ли Кейн что-то полезное на месте преступления? Дергать его попусту не хотелось, и Дженна, шумно выдохнув, поехала назад в участок. «Пора доставать маркерную доску», — подумала она. «А то клубок уж больно запутанный».